Кто приобрели спасение, будем радоваться во Христе Иисусе. Кто не приобрел спасение, сегодня вам будет сказано, как это сделать. И хотим сказать, что спасение только во Христе. Спаситель только Христос. Подойти к Нему можно через покаяние. И сегодня будет предоставлена возможность каждому, кто не примирился с Богом, покаяться. Что значит покаяться? Исповедать себя грешником пред Богом, Его своим Спасителем, и вступить с Ним в нужное отношение, когда Господь уже будет слышать молитву. Потому что первую молитву, которую слышит Господь: «Господи, будь милостив мне, грешнику». Мы предупреждаем каждого, чье сердце будет тронуто Господом, чье сердце захочет раскрыться перед Ним, кто захочет сбросить ношу греховного греха. Вы можете в любой момент это сделать, просто пройти сюда и сказать: «Я хочу покаяться». Господь будет стучаться в ваше сердце. Не пропустите этот стук. Если даже во время проповеди постучится Господь, пройдите, мы прекратим проповедь. Если во время исполнения гимна, мы прекратим гимн. Мы все делаем для того, чтобы душа могла примириться с Богом. Для вас сегодня это общение, друзья, которые еще не в мире с Богом. Сегодня у нас есть возможность много поразмышлять о чудном подвиге Господа Иисуса Христа и поразмышлять о пути, который Он проложил, узкий тернистый путь. Чтобы нам с вами быть благодарными, надо помнить путь Иисуса Христа и Его страдания. И нам еще можно кому-то подражать. У нас всегда раньше в общениях была так называемая страничка узника. У нас было очень много тех, кто за имя Иисуса был в местах лишения свободы. Сейчас Господь подарил возможность беспрепятственно проповедовать Евангелие. Мы благодарны Господу, но свобода дается дорогой ценой. Когда-то Рилеев так написал: «Судьба меня аж увлекла, но где, скажи, когда была без жертвы искуплена свобода?» Вы знаете, один брат взял и посчитал, что с 1961 года по 1987 год, когда был отпущен последний узник, в нашем братстве такой большой срок общий тех, сложенный воедино, если взять вот все срока в один срок, то надо того человека, если ему дать этот срок, при Адаме посадить, но он до сих пор бы еще сидел. Больше 4000 лет. И дальше больше 6000 лет. Вот такой срок. Поэтому сейчас есть предложение вот так молитвенно прибыть пред Господом, вспомнить заповедь: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Я хочу вас настроить стихотворением на созерцание того трудного пути, которым шло наше братство. Хочу рассказать стихотворение Николая Петровича Храпова «Матери». 30 лет он пробыл в вузах. И уже последний раз пошел в вузы, когда ему было 64 года. С последней встречей он говорит: «Брат, я тебе что-то особое хочу сказать. Пойдем». И вот он завел меня в квартиру, где жила его сестра. Потом говорит: «Посиди тут». И потом вдруг выводит старицу. Ветхая, высокая, худая старица. Ей было уже 92 года. Говорит: «Мама, расскажи брату, как ты там по воркутинскому снегу шла к папе, чтобы передачу передать. Как был нас, ты истерла всю обувь. И на Насте оставались кровавые следы». Она посмотрела так глубоко и только вздохнула. Ох, опустила голову и заплакала. И вот он ходил в узы опять. И там он и сложил свою голову, как говорят. Он тоже жизнь в 67 году. Такое стихотворение. «Ты, наверное, опять приуныла, одинокая, скорбная мать. Когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать». Да решил. Хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять, мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость тебя утешать, мог, как многие, скромно трудиться, громко петь, Божий дом посещать, горячо, откровенно молиться, даже бедным в нужде помогать. Быть в почете в кругу атеистов, жить спокойно, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать

Скоро пришла по землю, стала вильной. Сынов моих, на труд не провожай. А тут такого цепи разорвутся. Христовые воины свободу обретут. Великой силой духа облекутся. И слово истины в народы понесут. Великой силой духа облекутся. И слово истины в народы понесут. И слово истины в народы понесут. Грех, который у человека, он так же отвратителен, как проказа. Как проказа разъедает тело и постепенно низводит к могиле, так и грех постепенно разъедает душу и низводит к духовной смерти. Сегодня мы слышали, что есть средство очиститься от проказы, как тогда в древности была молитва Елисея, и Наэман мог в Иордане очиститься, так сегодня есть средство очиститься от духовной проказы, от греха. Это кровь Иисуса Христа. Надо склониться у Голгофского креста, попросить прощения. Кровь Христа только тогда очищает, когда мы исповедуем грехи. Первое послание Иоанна, в первой главе прямо написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас. Скажите, кому надоела греховная проказа? Кто хочет сейчас получить очищение от этой проказы, нужно подойти к Голгофскому кресту. Если чье сердце уже готово раскрыться для Христа, и если кто уже готов сказать, Господи, сними с меня эту проказу, я не хочу в ней больше быть, вы пройдите, пожалуйста, мы за вас помолимся. И Господь, который вчера, сегодня в молитве тот же, подарит вам абсолютно новое сердце. Когда Наэман обновился, и написано, что тело его стало, как тело ребенка, то, говорит, Христос, Бог, говорит, возьму сердце вот это греховное и дам новое сердце. Кто хочет примириться с Господом? Есть время, есть желающие, скажите, пожалуйста. Пока еще нет, но если чье сердце будет тронуто, еще есть время вам подумать, только будьте активными. Не дайте расслабиться вашему телу. Почему? Душе не дайте расслабиться. Почему? Да потому что всегда вот плоть немощна. Только дух наш, Бог. Да пусть дух бодрствует и над душой, и над телом. А для души, для духа нужна жизнь вечная. Душа как птица ищет хлеба. А это хлеб великий Бог. Не дайте умереть с голоду вашей душе. Мы сейчас исполним гимн «Не смолкнет». 62 глава Исаия написано один стихом. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Слава Господу, что призов сейчас выйти! Как тогда сказано было поверить, не умолкайте! Так и сейчас есть те, которые благовествуют о Господе Иисусе Христе. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Дорогой друг, ты счастлив, что слышишь Слово Божие, потому что Слово Божие говорит, блажен читающий, слушающий слова пророчества, и что? Исполняющий. Хорошо, что ты сюда пришел, хорошо, что ты слушаешь, но надо исполнить себе, исполнить главное, вступить в завет с Господом. Нужно быть спасенным. Как? Через покаяние. Пусть Господь побудет в твоем сердце. Я хотел бы спросить, кто слышит стук креста Христа в свое сердце? Есть те, которые сейчас слышат, как Христос стучится в сердце, как Он стоит у двери? Есть таковые? Поднимите руку, пожалуйста. Кто слышит, что Христос стучится к нему в сердце? Неужели никто не слышит? Прислушайтесь. Вы слышите, который раз стучит в сердца Христос, а вы все так же безучастно дышите и на Голгофу смотрите без слез. Тогда попытайтесь взглянуть на Голгофу вашим духовным взором. Может, совесть ваша пробудится? Спросите совесть, Господи, кто я перед Тобой? Совесть вам скажет, ты грешник, тебе надо покаяться. За Тебя Христос распят, Он терпит муки. И если ты до сих пор в грехах, то значит, ты до сих пор распинаешь Христа. Христос нужен тебе, Он за тебя пострадал. Может, кто-то бы вышел и сказал, за кого-то, но не за Него пострадал. За тебя пострадал Христос. Один брат, размышляя много страданий Христа, говорит, если бы Христос был в наше время, мы не допустили бы, чтобы Его распили. Но Ему снится сон. Но после Христа стихотворения я видел во сне, как враги бичевали Христа. Он говорит, вижу враги, воины бичуют Христа. Два воина, плеткими римскими, жестокое орудие казни, семь концов, на каждом конце свинец, окровавлено тело Христа. Я подбежал к воину, схватил его за руку, стой, что ты делаешь? О, чудо! Палач обернулся, и я в нем узнал себя. Друг дорогой, если ты не узнаешь себя в тех, кто распинал Христа, за тебя он был распят, значит, ты не понял голгофского подвига Христа. И если кто-то уйдет отсюда, не получивший главного спасения, значит, он напрасно многое все прослушал. Даже не только напрасно, Христос говорит, я не сужу того, но слово мое будет судить в последний день. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в втором послании говорит, что это слово для тех запах живительный для, на жизнь, а для других запах смертоносный. Почему? Да вот это самое слово, если ты примешь, но тебе даст жизнь вечную, через веру в Иисуса Христа, через твое покаяние. Если ты отримешь это слово, вот оно будет тебе свидетелем у белого великого престола на вечном суде. Когда Христос скажет, вот слово, которое ты слышал через рабов моих, почему ты не воспринял эту весть и решился лучше быть в стане тех, кто распинает Христа, нежели в стане тех, кто склоняется у его ног. Мы будем заканчивать наше общение. Вы знаете, когда приходится заканчивать общение, всегда вот такое волнение. И хочется еще продлить. Почему? Да чувствуется, что не достучался Христос во многие сердца. Дорогой друг, дорогая душа, прислушайся еще раз. Он стучит. Он и тихо стучался, и громогласно стучался. Неужели ты не слышал его стука? Заканчивая общение, я хочу предложить вниманию всех слушающих слова из 115-го псалма. Выслушаем их, эти чудные слова. Здесь они записаны псалмопевцем Давидом. 7 стих. «О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои». Аминь. Кажется, слава Господу. Вы хотите покаяться? Слава Господу. Дорогие друзья, если к чему-то сердцем близок, не надо больше ничего. И проповедь уже не нужна. Если Господь достиг до вашего сердца, если вы готовы раскрыться, зачем еще чего-то? Вам Иисус нужен, а не проповедь чья-то. Вам Христос нужен, Он Спаситель вас. И мы сегодня не религию проповедуем, не православие, не католицизм, даже не протестантство, Христа распятого. И предлагаем вам Его впустить в сердце, и Он будет вашим руководителем. Кто готов раскрыть свое сердце пред Господом? Пройдите сюда. Есть еще желающие? Пока нет, садитесь туда, пожалуйста. Итак, мы с вами прочитали место Священного Писания. «О Господи, я раб Твой! Я раб Твой и сын рабы Твоей! Ты разрешил узы мои». Понимаете, какое-то противоречие как бы. Как же так, узы твои разрешены, а ты раб? Если твои узы разрешены, ты уже не раб. Но тут восторженное восклицание псалмопевца, и он этим званием как бы хочет превознестись выше всякого звания. «Господи, я раб Твой, еще сын рабы Твоей». Разве раб может своим рабством гордиться? Но тут что-то особое, особое состояние. Особое потому, что здесь именно восторг того, кто сказал, что он раб. Раб Иисуса Христа. Мы читаем послание апостола Петра, апостола Иуды, апостола Павла. Читаем также послание Иакова. И все они, самые высшие, что о себе могут сказать, Павел – раб Иисуса Христа. Павел и Тимофей – раб Иисуса Христа. Петр – раб Иисуса Христа. Иаков – раб Иисуса Христа. Иуда – раб Иисуса Христа. Но кто-то скажет, ну что же здесь восторженного быть рабом Иисуса Христа? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что есть рабство свободное и есть, наоборот, свободные рабы. Те, которые думают только, что они свободны и могут свою судьбу строить, и даже свободу другим обещают, Но Петр пишет, обещают свободу, а сами остаются что? Рабами греха и тления. Вот что страшно. Страшно, что когда безумец не осознает своего безумия и пытается что-то из себя показать. Страшно, когда смертник не осознает своего состояния и пытается исправлять планы. И страшно, когда